На большой панели в рубке счетчик отматывал время ухода в гиперпространство, и оно стремительно сокращалось. Истребители еще преследовали челнок какое-то время, но потом отказались от преследования. Истребители неожиданно развернулись и полетели обратно. Мила с улыбкой слушала, как я болтаю с диспетчером, но не вмешивалась, и, похоже, наблюдала по камерам за происходящим. Только когда мы ушли в гиперпространство, она сказала: «Нисколько в тебе не сомневалась. Знаешь, как только ты вернулся, у меня жизнь стала интересной, как тогда, на станции, что, до этого была скучной, конечно, ужасно скучной, особенно в столице, там сдохнуть от скуки можно, там, наверное, полно развлекательных комплексов, хватает, но все равно там это все не настоящее, иллюзия, только я сюда к тебе прилетела, как сразу началось, Алекс, ты не представляешь, как я по тебе скучала, знаешь, в один момент там, на планете, я неожиданно вспомнил тебя, но не мог припомнить, кто ты и откуда я тебя знаю. Что, плохо жить без памяти, не представляешь насколько, ведь я мог никогда и не узнать, кто я и откуда. В один момент я смирился с этим и думал, что проживу на той планете весь остаток жизни. Знаешь, когда нас оттуда работорговцы похитили, мы с приятелем держали оборону на холме в полном окружении, вдвоем против 40 городских стражей. Тогда я попрощался с ним и думал, что живыми мы оттуда не выберемся. Однако выбрались, как видишь, повезло. Через 3 часа челнок вышел из гиперпространства в нужной точке. Это меня сильно озадачило, ведь он должен был лететь туда 5 часов, а прошло немногим больше 3. Проверил карту, вначале мне показалось, что приложение ошиблось, и мы оказались не в той системе. Однако приложение упиралось и говорило, что мы правильно прилетели. Алекс, что случилось? Сам ничего не понимаю. Мы должны были прыгнуть в соседнюю систему. Искин говорит, что мы на месте. Вот только лететь туда мы должны были 5 часов, а прилетели за 3. Куда мы прыгнули, непонятно. Быстрый, ты что, замер? Спросил женский голос. Искин, кто это? Источник сигнала не определен. Немного подумав, решил ответить. Думаю, ты кто? Мы шахтеры, а ты кто? Я пилот. Заблудился, есть немного. Что это за система? ФИ 6 487 983 584. Значит, правильно вышел. Тогда я совсем ничего не понимаю. Какой ты непонятливый, ты подлетай, и мы тебе объясним. Мы, ну да, мы с подругой. Привет, потеряшка, сказала подруга. Привет, подруга. Что объясните? Узнаешь. Мила, уже собравшаяся идти в каюту, неожиданно вернулась и показала мне кулак. Боюсь, не получится, жена против этого. Она далеко отсюда? Не очень. В соседнем кресле сидит. Ты что, с женой летаешь? Конечно, так веселей. Жаль, а то бы отдохнули. Скучно здесь. Что, давно астероиды здесь грызете? Неделю уже. Значит, скоро обратно. Да, бункеры скоро заполнится. Параллельно разбирался со временем полета. Мне было непонятно, почему у меня получилось вместо 5 часов долететь сюда за 3. Сравнив данные, понял, в чем дело. Причина была в маршевых двигателях. Они добавили челноку скорости, и новый гипердвигатель должен был увеличить время нахождения в гиперпространстве. По моим расчетам получалось, что челнок должен был уходить не на 3-4 дня, а на 5-6. Закончив с этим, передал полномочия с шахтерами Миле, а сам отправился общаться с кормой. У меня возникла необходимость установить эмиттеры силовых полей. Корма была до поры до времени беззащитна. Забрал технических дроидов из двигательного отсека, и они под моим контролем стали устанавливать эмиттеры на броню двигательного отсека. Это оказалось несложно, но требовало много времени. Эмиттер нужно было установить, потом закрепить изнутри, после чего подключить к нему питание и управление. Когда я проголодался и решил быстро перекусить, обнаружил, что Мила уже находилась в кают-компании, там она по-дружески болтала о чем-то женском с шахтерами. «Мила, попроси их кусок льда нам притащить, мы заплатим, у нас воды на борту мало осталось, я не успел заправить систему, говорят, нет поблизости, жаль, придется экономить, говорят, лед есть, но далеко отсюда на другом краю системы, у меня челнок, а не шахтерский корабль, мне в астероиды совсем не хочется залезать, проще купить на любой станции, как хочешь». Вернулся к дроидам и продолжил работу, почти все закончил, когда пришла Мила. «Алекс, пойдем спать, на станции уже ночь, пойдем, я сам устал и засыпаю, завтра все доделаю». Мне показалось, что я только уснул, когда меня настойчивым пищанием разбудил Искин. «Искин, что случилось? Зафиксирован новый корабль в системе. Где он? Летит сюда. Класс корабля? Нет точных данных. Скинь мне его данные». Посмотрел данные и понял, что это эсминец и направляется он к нам. Транспондер был отключен. «Значит, пират. Мило, вставай, у нас проблемы. Что случилось? У нас гости». Сам уже на пути в рубку одевал комбинезон. «Искин, предстартовая готовность. По готовности запустить двигатели и начать разгон. Выполнено». Эсминец считался аварским, судя по форме носа, но корма была переделанная. Хуже всего было то, что он вышел совсем недалеко и успел разогнаться. «Мило, на тебе орудие, держи его управление». «Кто там?» «Пиратский эсминец. Собирается взять нас на абордаж. Пускай попробует. У нас корма безоружна и эмиттеров силового поля там почти нет. Почему? Я не успел его восстановить. Попробую. Конечно, возможно, хватит эмиттеров. Я успел всего 10 эмиттеров установить и ничего не настроил. Подал всю энергию с передних щитов на них. Ты смотри, что-то работает. Это хорошо. Мило, твоя работа вылетела. Не вижу. Они абордажный бот выпустили. Он за эсминцем пока прячется. Повреждение силового поля, сообщил Искин. Стреляют. Видела. Как защита? Минус 30%. Постепенно восстанавливается. Корабль нас догонял. Почувствовал, что приходит волна пси. Мило, держись, форсаж. Нас снова вжало в кресло. Повреждение силового поля, опять сообщил Искин. Посмотрел данные, осталось меньше 30%. Накатила волна пси, и я почувствовал себя, как раньше в бою. Эсминец дал очередной залп, но меня уже там не было. Он дал очередной залп, и я снова уклонился от него. Он стрелял и не мог попасть, а расстояние между нами постепенно увеличилось, я отрывался от него. «На, получай, получай», услышал из соседнего кресла. «Что, не нравится?» Сам я следил только за действиями эсминца и просмотрел, как абордажный бот подлетел к нам. Зато это видела Мила, и кормовое орудие стреляло не прекращая. Бот несколько раз уходил выше челнока, но я сразу менял направление разгона так, чтобы Мила могла стрелять в него. Он уже несколько раз получил попадание от Милы, но упорно преследовал нас. Впрочем, постепенно начал отставать. Под конец преследования он попытался вывести из строя орудие, но силовая защита челнока уже восстановилась и отразила залп его сдвоенных орудий, хотя после этого от нее осталось всего 2%, после чего абордажный бот прекратил преследование. «Что, испугался?» – воскликнула Мила. «Прилетай, еще получишь». «Алекс, что с тобой?» «Что со мной?» «Ты весь в крови». «Доставай аптечку, я опять с пси переборщил». «Сейчас, я быстро». Она сбегала, принесла аптечку и приложила к шее. Получил сразу 4 препарата. «Сделай мне тонизирующий укол. Мне нельзя вырубиться сейчас. Нужно уйти в гиперпространство. Думаешь, тебе можно?» «Нужно. Делай, как скажешь». Она сделала. После аптечки мне сразу стало легче. «Зачем ты так? По-другому было не уйти. Они бы повредили двигатели и взяли бы нас на абордаж. С первым контрабордажем тебя. Спасибо. Фиксирую открытие гиперокна. Фиксирую открытие второго гиперокна», сообщил Искин. «Часть 9. Это еще кого несет? Кто там? Не знаю пока. Оба корабля выходили недалеко от нас. Как раз там, где мы пролетали совсем недавно. Из гиперпространства вышло 2 фрегата. Коды опознания присутствовали, но какие-то странные. Название кораблей было непонятным, похожим на аширское, но аширский я знал, и это был точно не аширский язык. Вышли, вот и твоя мама нарисовалась. Кто там? 2 фрегата. Транспондеры есть, но не опознаются. Где они? Прямо за нами. Почему ты решил, что это она? Второй фрегат необычный, какой-то специальный заказ. Почему ты так решил? Может, просто переделка. У меня инженерная база свежая стоит, все свежие модели в ней есть. Такой модели точно нет, и я вижу, что это не переделка, а новый корабль. Значит, точно она. Второй фрегат, это СБ станции, как я понимаю. Почему? Флотская СБ не успела бы так быстро к ним прилететь. Думаешь, за нами? Сложный вопрос. Скорее, и за нами тоже. Главная цель, эсминец. Есть сильное подозрение, что это так. Напавшие на ангар? Да, им нужен я. Сейчас уже непонятно, кто и за кем гонится. Это точно. Фрегат у нее шустрый, начал бодро догонять эсминец. Хотя что я тебе рассказываю, сама можешь посмотреть. Вот коды доступа к радару. Там ребята серьезные. Зря она так. тоже так считаю. Входящий вызов с фрегата, сообщил Искин. Думаешь, соскучилась? Вряд ли. Искин, прими вызов и выведи на большой экран. Принято. На экране появилась мама Милы. Вначале она внимательно осмотрела меня, потом Милу. Что это с тобой? Спросила она после этого. Что, решила поинтересоваться моим здоровьем? Не дождешься. Я еще тебя переживу. Это вряд ли, и пока живы, предлагаю сдаться. Кому? Тебе. Да у тебя двое или трое бойцов осталось. Не смеши меня. У меня хватает бойцов. Ты взяла СБ со станции? Так они не воины, а так, одно недоразумение. У меня достаточно сил, чтобы вас арестовать. Ты вначале вон, с эсминцем разберись. Ты без своего спецоборудования ничто, а оно наемникам досталось. Откуда ты знаешь, что они наемники? Ты что, решила, что я слепой? У них на лбу это написано. Как ты определил? Слетай к Гардару, сразу поймешь. Ты хотя бы мое дело для приличия почитала. Там записи есть интересные, но тебе лень. Сдавайся. Русские не сдаются. Это кто такие? Это очень сложно для тебя. Ты не поймешь. С твоей планеты, что ли? Да. Они на вас напали? Ты на нас тоже нападаешь? И что? Хотела бы напасть? Напала. Хотел бы тебя уничтожить? Уничтожил. Дай с Милой поговорить. Говори, я не запрещаю ей общаться с тобой. Наедине. Искин, переведи входящий вызов Миле на нейросеть. Выполнено. И убери его с большого экрана. Видеть ее не могу. Выполнено. Мила ушла в кают-компанию общаться с ней. После чего заглянула обратно в рубку и спросила. Можно я маме отправлю записи нападения на нас? Отправь. Только я не понимаю, зачем они ей? Она что, думает, что они сдадутся? После этого она снова вернулась в кают-компанию. Погоня за нами так и продолжалась. От эсминца мы оторвались, и он нам не угрожал больше. Его в свою очередь постепенно догоняли фрегаты, но расстояние между ними было еще большим. Сам я занимался прокладыванием маршрута для нового гиперпрыжка. Выбрал одну транзитную систему, до нее было 5 дней лететь в гиперпространстве. В ней находилась небольшая станция. Искин проложил новый маршрут и подтвердил уход в гиперпространство по мере готовности. Можно было расслабиться, но вскоре вернулась Мила в задумчивости, и я понял, расслабляться рано. Что там? Она говорит, что мы никуда не денемся. Это почему? Не знаю. Следящее устройство, значит, нам прилепило. Ей это не поможет. Почему? Знаю сразу несколько вариантов, как от нее избавиться. Так что не переживай. Ты решил уничтожить ее фрегат? Чем я его уничтожу? У нас всего одно зенитное орудие на корме. Хорошая пушка, кстати. Мне очень понравилось. Нисколько в этом не сомневался. Что ты тогда собираешься делать? Не знаю, дальше видно будет. Пускай вначале с пиратами разберется. Меня месяц аварский фрегат преследовал, и ничего. Что ты с ним сделал? Уничтожил? Нет. Взял на абордаж. У тебя еще и фрегат есть? Нет. Он флоту достался, они мне помогали. Ты решил взять ее фрегат на абордаж? Нет, конечно. Зачем он мне? Что тогда? Можно, к примеру, к аварцам улететь, там она нас не достанет. Нет у нее там полномочий. Не уверена, что нет, и тебя ведь там ищут. Там ищут беглого Рабарика, а не погибшего Алекса Мирфа. Не переживай, все решим. Она пускай вначале с пиратами разберется. За нас я не переживаю. Совсем не понимаю, почему она тебя так настойчиво преследует. Боится огласки. Хочет, чтобы молчал. Мертвецы неразговорчивы. Думаю, здесь что-то другое. Конечно, ты развелась и прилетела ко мне. Стоило мне только вернуться. Это наверняка порушило ее планы. Я бы и так с этим старым козлом развелась. Почему старый козел? Потому что старый. Он на 120 лет старше меня. Сделал себе очередную процедуру омоложения и решил жениться. Как меня мать тогда уговорила выйти за него замуж? Не понимаю сейчас. Что, совсем плох? В тюрьму ко мне не пришел ни разу. Просила его туда мои вещи принести? Не принес. Когда меня выпустили, заявил, что я опозорила его. Чем ты его опозорила? Понятия не имею. Аристократ. У них там свои порядки. Понятно. Совсем не могу представить тебя аристократкой. Аристократка из меня не получилась. Одному я на балу так врезала, что он в капсулу попал. За что? За дело. Зная характер Милы, он должен был сделать что-то непристойное, за что последовало неминуемое наказание от нее. Провел рукой по носу и обнаружил, что рука в крови. Что, хуже стало? Нет пока. Челнок сам уйдет в прыжок. Я все настроил. Может тогда в капсулу тебя? Дай коды доступа от нее. Держи коды. Только она не подключена к питанию, и нет картриджей для нее. Главное, работает. Она тебе не подчинится. Знаю, главное, автоматический режим есть. Нужно будет картриджи для нее купить. Радар зафиксировал вспышку сзади. Что это было? Спросила Мила. Не знаю, но где-то сзади, и по ощущениям фрегат твоей матери стал терять скорость. Похоже, пираты что-то сделали. Думаешь, скинули что-то? Не знаю. Радар у нас гражданский. Сложно сказать. Потом заменю на флотский. Как думаешь, она в порядке? Не знаю, я пси не чувствую пока. Впрочем, что с ней станет? Фрегат вроде целый, он скорость потерял. Ну и что, повредили ему что-нибудь? Сейчас второй его догонит, и они на него переберутся. Не переживай, она не пропадет. Может вызвать ее? Вызови, позлорадствуй. Искин не дает, разрешил вызов. Вначале она не отвечала на вызов, потом ответила. В этот раз она была одета в скафандр и находилась не в рубке. Вокруг нее клубился то ли дым, то ли туман какой-то. «Что, решили сдаться?» – спросила она. «Просто решили узнать, как дела?» – ответил ей. «Значит, это твои дела?» «Конечно, мои. Неплохо получилось. Все равно ты никуда не денешься». «Как не денусь? Ты скорость потеряла, а я разгоняюсь для прыжка. Оставляю тебя с пиратами наедине. Не скучай и, если что, проси помощи. Не стесняйся. У тебя?» «Нет, конечно. У станционного СБ, которая за тобой тащится. Что, бросил бы меня здесь умирать?» «Конечно, забыла, что подложила мне бомбу под генератор. Ничего я не подкладывала. Не ты, так по твоему приказу, я разницы не вижу. Алекс, прекратите оба». «Мама, что случилось?» Вмешалась Мила. «У своего спроси, он здесь ни при чем. Он сам только что сознался. Он не имеет к этому никакого отношения. Ты постоянно его во всем обвиняешь. Вот он и соглашается, не хочет с тобой спорить, это его работа, больше некому. Ты, наверное, не заметила, но между нами есть еще один корабль, это пираты, у них мозгов на это не хватит, с тобой становится невозможно общаться. Ты постоянно обвиняешь Алекса, а ты его постоянно защищаешь, не хочешь говорить, не нужно». Мила отключила связь и посмотрела на меня. «Опять она тебя во всем винит, пускай винит, совсем не жалко, ты не выяснила? Она в тюрьме тоже сидела?» «Выяснила, сидела. Похоже, это взаимосвязанные вещи. Почему ты так думаешь?» «Потому что она считает меня причиной всех своих проблем. Почему так, непонятно. Ведь когда вы там сидели, я был на аваре беглым рабом. О вашем существовании даже не подозревал. Не знаю. Вот и я не знаю. Фрегат матери Милы, видимо, починили, и он продолжил преследование. Второй фрегат при этом уже обогнал его и постепенно сокращал расстояние до эсминца пиратов. Чем здесь все закончится между ними, досмотреть не получилось. Челнок ушел в гиперпространство. Уже в гиперпространстве завершилось действие препаратов, и я отключился прямо в кресле. Пришел в себя почти через сутки. Находился все там же, в кресле пилота, но был заботливо прикрыт одеялом. Мила спала в соседнем кресле. Рядом с моим креслом теперь стояла открытая реанимационная капсула. Осторожно встал и пошел в каюту. Не успел сделать и шага, как Мила открыла глаза и спросила. «Ты куда?» «В каюту, в туалет хочу. Давай помогу, сам дойду». Она меня подхватила и помогла добраться до каюты. При этом я пытался сделать все сам, но она меня не слушала и помогала мне. После этого мы покушали в кают-компании. Пока я был без сознания, она мне смыла кровь с лица и вкалывала постоянно препараты из аптечки. Пришлось надеть скафандр с подключенной аптечкой, чтобы аптечка мне сама подкалывала, что нужно. Как надел, так сразу аптечка вколола мне новую порцию препаратов. После этого уснул в кресле пилота. Прошло четверо суток. Мне стало гораздо лучше, но сильная слабость присутствовала. Мила все время была рядом. Для себя я понял, что это последствия нападения этого псиона. Не успел я восстановился полностью после него. Счетчик на экране отматывал последние секунды в гиперпространстве. После цифры 0 челнок вышел в обычное пространство. Прямо перед нами было хорошо видно станцию. Где это мы? Станция Дивера. Если тебе это о чем-то говорит. Не говорит. Небольшая транзитная станция. Ничего особенного. Чем они здесь занимаются? В звездном атласе указано, что основное направление — ремонт различных кораблей. Нам что здесь нужно? Ничего. Нам нужен специалист. У нас жучки на корпусе или внутри него. Почему ты так решил? Как бы они вышли так точно и так близко друг к другу? Причем и как пираты, так и твоя мама. Значит, они скоро будут здесь. Пираты вряд ли, а насчет твоей мамы не знаю. Почему пираты вряд ли? Эсминец старый. Он уходить в гиперпространство может на 3-4 дня, а не на 5, как сейчас я прыгнул. Значит, им придется где-то выйти и снова разогнаться. Совершенно верно. Фрегат у твоей мамы наверняка может на 5 дней уходить в гиперпространство. Конечно, даже больше. Вопрос только в том, чем там у них все закончилось и кто ей больше нужен, мы или пираты. Думаю, время у нас есть, но немного. Нужно постараться быстро избавиться от жучков и много чего закупить. Вряд ли здесь можно что-то найти. Станция совсем небольшая. Поищем. Картриджи нужны для капсулы однозначно. Учти, она аварская и картриджи к ней нужны аварские. Воду еще нужно заправить. Это точно. Давно в душ хочу. Тогда так и сделаем. Диспетчерская вызывает челнок быстрый. Быстрый на связи. Ты к нам или транзитом? Транзитом, но и к вам заскочу. Цель визита? Покупки и ремонт. Отлично. Ангар или стоянка? Сколько ангар? 2000 сутки. Ангар. Занимай 148. Принял, диспетчерская 148 и краткая ангар. Держи счет на оплату. Оплатил. Вот коды доступа. Добро пожаловать на станцию. Может, лучше на стоянке? Спросила Мила. Думаю, именно там к нам и прилепили жучки так, что в ангар. Там безопасней. Как появится сеть? Ищи специалиста по жучкам. Вот тебе 100 тысяч. Он нам нужен срочно. Все остальное по ходу. Поняла, сделаю. Сам я пока закачивал карту станции и искал нужный ангар, после чего повел челнок к нему. Посадив на пол ангара челнок, облегченно выдохнул. Наверное, это был мой самый сложный перелет. Такую переделку я делал первый раз и был совсем не уверен, что все сработает. Однако все расчеты оказались правильными, а челнок быстрым и полностью соответствовал своему названию. Нужно было убедиться, в каком состоянии все в двигательном отсеке. Долго ходил, проверял крепление маршевых двигателей и гипердвигателя. Ни трещин, ни смещений крепления не обнаружил. Все крепления в порядке. Нужно было только доработать программу, чтобы форсажный режим включал не все три двигателя одновременно, а по очереди. Потому что из-за такого режима включения получалась большая нагрузка на корпус челнока в момент их активации. Забрал дроидов с зарядки и продолжил заниматься установкой и подключением силовых эмиттеров. Пока дроиды это делали, проверил уже установленные. После боя два эмиттера вышли из строя. После установки оставшихся пришлось удалить эти два. Для этого вышел из челнока и обнаружил в ангаре постороннего. Он был не один, а с Милой и искал жучки на корпусе челнока с помощью маленького дроида. «Нашли один», — сказала Мила. «Ищите еще, два должны быть». «Почему?» «Нас двое преследовало». Когда смотрел снаружи кормовую часть двигательного отсека, понял, что в нас попали. Два листа броневой обивки были частично расправлены. Придется менять. Двигатели, к счастью, не задеты, прилетело немного ниже их. Подошла Мила вместе со специалистом. Они осмотрели поврежденные бронелисты. После чего его дроид начал поиск жучков на корме. «Досталось?» – спросил специалист. «Да, придется менять». Легко отделался. «Если бы два эмиттера сгорели, бронелисты нужно менять, и мне досталось. Двигатели главные целы. Здесь повезло». «Мила, это с эсминца прилетело или с абордажного бота?» «С эсминца вроде. Хотя, может, и бот смог пробить. Скорее, бот, когда не смог нас достать, я ему тоже несколько раз хорошо влепила. Так что можно считать, что в расчете. Ты посмотри, они орудие достали. Алекс, нужно срочно его починить. Оно вроде рабочее, броня повреждена. Где я сейчас броню для него найду? Потом куплю и установлю. Они могут мою любимую пушку сломать. Не переживай, я дополнительные эмиттеры установил. Теперь силовое поле на корме отличное. Все равно нужно починить. Конечно, починю, но пока нечем. Броня у него оплавилась совсем немного в одном месте. Никак не ожидал, что она так будет переживать из-за орудия. Пока они искали второй жучок, проверил работу орудия, оно было вполне исправно. Дроиды пока убрали вышедшие из строя эмиттеры, и я проверил работу остальных. Замерить мощность силового поля было нечем, но оно однозначно работало. «Алекс, мы нашли второй жучок. Где он был?» «Спрятан в отсеке шасси. Это твоя мама постаралась. Значит, она его установила, когда челнок был в ангаре. Когда я вылетел из ангара, шасси убрал. Больше нет, снаружи нет, идем внутрь. Кают-компанию и трюм в первую очередь. Как скажешь, доступ дай». «Дал». Сам осматривал корпус на предмет повреждений и разрушений. Ничего не нашел больше. Вскоре появилась Мила со специалистом. «Мы еще жучок нашли и две камеры наблюдения». «Где?» «Жучок, Как ты и думал, в кают-компании, а камера у шлюзов. Понятно. Скажи, сложно купить такие жучки, как на обшивке стояли? Спросил у специалиста. Если знать, у кого спрашивать, то несложно. Официально они запрещены у нас, но не у аварцев. Понял. Значит, без проблем можно достать. В общем, так и есть. Он забрал дроида и улетел из ангара. Полетели дальше? Спросил Милу. Заказ еще не привезли. Какой? Лед. Тогда ждем. Что будем делать со всем этим? Мила показала на жучки, которые сняли с челнока. Брось на пол. Она сделала. Пригнал инженерного дроида и порезал все вначале на половинки. После чего сжег остатки плазменным резаком. Намусорил. Не вижу проблемы. Пригнал дроида уборщика, и он все почистил. Быстро ты с ними разобрался. Пойдем в кают-компанию посидим. Пойдем. Мы не успели дойти туда, как привезли лед. Он был не порезан, а предстал перед нами одним большим куском. Пришлось резать его на небольшие куски инженерным дроидом, а технические таскали их и укладывали в специальные водяные баки. «Можно улетать», — сказал Миле, когда закончил. «Жаль, что здесь нет картриджей для капсулы. Значит, нужно залететь туда, где они есть. Хочешь лететь обратно в ту систему? Нет, туда точно не стоит возвращаться, я имел в виду, коварцам. У них они точно должны быть. Как-то страшно туда лететь. Мы быстро купим, что требуется, и сразу улетим. Тогда полетели. Как там, на аваре? Знаешь, там было все то же самое, что и здесь. Если бы не ошейники, то я бы сказал, что нет разницы. На станциях это не сильно бросается в глаза, а вот на планете, где я был, там жили тысячи рабов на фермах. Я тем временем осторожно вылетал из ангара. Диспетчерская, челнок быстрый запрашивает разрешение на вылет и полосу для разгона. Занимай любую, все свободны. Принял, диспетчерская. Не успел я далеко отлететь от ангара, как Искин сообщил. Внимание, фиксирую открытие гиперокна. Требуется срочно покинуть данную зону. Одновременно пришло сообщение от диспетчерской. Внимание всем, срочно покинуть зону А8. Повторяю, всем находящимся в зоне А8 срочно покинуть ее. Сам я уже врубил форсаж и улетел из этой зоны, но несколько кораблей находились все еще около зоны и в ней самой. Для старта им было нужно время, а времени у них не было, поэтому некоторые даже не пытались улететь. Хотя, возможно, на борту просто не было экипажей. Они отдыхали на станции. «Что происходит?» – спросила Мила. «Часть 10. Похоже, у твоей мамы совсем крыша поехала. Выходить из гиперпространства около станции категорически запрещено. Почему ты думаешь, что это она? Может, аварийный выход? Возможно, скоро узнаем». Через несколько секунд окно открылось и вышел уже знакомый фрегат. При выходе он попытался уклониться от транспортника, который оказался перед ним, но все равно произошло столкновение. Пилот смог увести фрегат немного в сторону, и корабли столкнулись по касательной. Повреждения при этом получили оба корабля, но транспортнику досталось гораздо больше. У него были серьезные повреждения корпуса. Что я говорил, не понимаю, что у нее с головой. На транспортнике могли разумные погибнуть. Возможно, и погибли, у него серьезные повреждения. Ее фрегату тоже досталось. Что она творит? На месте диспетчера станции я не знаю, что бы с ней сделала. Посмотрим, что она сделает. Диспетчерская вызывает неопознанный фрегат. Прозвучало в эфире, и я включил связь в рубке, чтобы Мила тоже слышала. «Диспетчерская, — говорит фрегат Альдера, — имперская безопасность. Мне нужен челнок быстрый, — ответила мать Милы. Фрегат Альдера, вы неопознаны и задержаны за нарушение 3 федеральных законов. Вам никто не давал права выходить около станции и уничтожать мирные корабли около нее. Ждите досмотровую группу СБ. Предупреждаю сразу, в случае попытки побега открою огонь без предупреждения». 2 орудия станции нацелились на фрегат. «Диспетчерская, вот мои полномочия. Если будет нужно, то вся станция перейдет под мое командование согласно 2 федеральным законам. Поэтому немедленно отвечай на мой вопрос, где находится челнок быстрый. Ваши полномочия не подтверждены. Оставайтесь на месте до выяснения. В случае неподчинения открываю огонь». Тем временем я уже занял ближайшую полосу для разгона и начал разгон для прыжка. На границе разрешенной зоны станции открылось еще одно гиперокно, и оттуда вышел уже знакомый эсминец. Вот и пират пожаловал. Совсем ничего не боится. Ты смотри, опознался. Кто они? Эсминец Аргерса. Похоже, аварцы. Почему ты решил, что аварцы? Планета у аварцев есть такая, относительно недалеко отсюда. Диспетчерская вызывает эсминец Аргерса. Эсминец не отзывался, похоже, они решали, что делать. Еще перед открытием гиперокна у станции я отключил транспондер и сейчас летел без него. Станции было не до меня, и я раньше опознался. Вообще это было запрещено делать, но я мог всегда сослаться на то, что у меня есть повреждение энергосистемы из-за открытия гиперокна в непосредственной близости от челнока. Диспетчерская несколько раз запрашивала эсминец, но он по-прежнему молчал и висел на месте. Неожиданно он ответил: «Диспетчерская, говорит эсминец Аргерса, следую транзитом. На станцию заходить не буду». «Принято». Эсминец Аргерса. Видимо, он смог опознать челнок и стал разворачиваться для погони за мной. Было у меня желание послать в диспетчерскую видео пиратского нападения, но он был на границе охраняемой зоны станции, и станции было явно не до него. У них другая проблема гораздо ближе к станции, и они разбирались с ней. Кроме того, он находился далеко от меня и догнать меня не мог, в отличие от фрегата. Поэтому я решил промолчать. «Фрегат Альдера, ваши полномочия подтверждены. Челнок быстрый покинул станцию и сейчас разгоняется для прыжка. Кроме того, вам придется объяснить свои действия и компенсировать весь ущерб, нанесенный станции и другим кораблям. Все получите». «Где челнок?» «Разгоняется в южном направлении». «Он отключил транспондер». «Немедленно задержать». «Не имеем такой возможности». «Кроме того, вам запрещено покидать данную систему, пока не компенсируете весь нанесенный ущерб». «Это не вам решать. Подтвердите получение приказа». «Повторю, это не вам решать». «Фрегат уже летел в погоню за нами». «Активировал связь». «Диспетчерская», говорит челнок быстрый и Алекс Мерв. «Да, тот самый Алекс Мерв, флаг полковник. Я не погиб, как было заявлено. Эта женщина пытается меня убить. Она сошла с ума. Станция не получит ни креда ущерба. Я бы на вашем месте сильно подумал, стоит ее отпускать или нет». Диспетчерская в ответ молчала. «Похоже, они думали, что делать. Тебе это не поможет, можешь даже не рассчитывать», — услышал знакомый голос в эфире. «Ты совсем больная, выходить около станции. Там на транспортнике могли погибнуть разумные. Получит компенсацию. Ты точно на всю голову отмороженная. Если бы там оказался челнок, очень жаль, что не оказался. Все, игры закончились. Не попадайся мне больше, убью. Сдавайся, тебе некуда деваться, все равно я тебя поймаю. Наивная, у тебя есть последняя возможность попрощаться. Никуда ты не денешься. Что же, ты упустила ее и отключил связь. Она что, сможет догнать нас?» — спросила Мила. «Сильно сомневаюсь. У нас уже приличный отрыв, а у нее поврежден фрегат. Радар к тому же не работает». «Откуда ты это знаешь?» «Антенны радара расположены на носу, и как раз с этим местом она приложилась о транспортник. Кроме того, если бы он работал, она сразу погналась за нами, а не спрашивала у диспетчеров, где мы. Посмотри на пирата, он все грамотно сделал, вышел, опознал и начал преследование. Ему не повезло, что мы в противоположную от него сторону стали разгоняться и слишком быстры для него. Он этого совсем не ожидал. Ему повезло в той системе, а так ему на этом старом эсминце нас никогда не догнать». Эсминец, понимая, что догнать меня нереально, не спешил и полетел по радиусу вокруг охранной зоны станции. «Думаешь, на эсминце находятся те же, что и напали на ангар?» «Думаю, что это они». Мы продолжили разгон, когда открылось еще одно гиперокно около станции, и оттуда вышел второй фрегат. К его несчастью, он вышел прямо по курсу эсминца наемников. Эсминец вначале сбросил ход, но быстро понял, что опознан, и ему некуда спрятаться, после чего напал на фрегат. Фрегат не успел полностью выйти из гиперпространства, как получил два попадания в бок от головного калибра эсминца, после чего завязался бой между ними. В эфире прозвучало: «Диспетчерская, говорит фрегат Альдера, приказываю немедленно открыть огонь по эсминцу Аргерса». «Диспетчерская, фрегату Альдера, выполнить приказ не могу. Эсминец находится вне зоны поражения орудий станции». «Челнок быстрый фрегату Альдера, что, бросишь своих? Компенсацию потом выплатишь родственникам. Сейчас эсминец их быстро разберет на запчасти. Заткнись. Станция, чем можете оказать помощь?» «Ничем. Корабль недоступен для орудий станции. У вас есть истребители?» «Нет». Здесь диспетчер соврала. Похоже, что-то было, но они не хотели ничем помогать и вообще вмешиваться в наши разборки. Бой тем временем продолжался. Корабли активно маневрировали и с переменным успехом доставали друг друга залпами плазмы. «Все равно я тебя найду и достану», — услышал я знакомый голос. Это было адресовано явно в мой адрес. «Ты уже давно пытаешься, и все никак не прикончишь. Заткнись, ни за что. Пускай все знают, что это ты хотела меня прикончить, и это ты передала данные аварскому послу о том, куда меня отправил император. Это ты подложила бомбу в генераторный отсек корабля, на котором я летел. Это все ложь, это правда. Пускай все об этом знают». Она развернула фрегат и полетела на помощь ко второму фрегату, который вел бой и проигрывал его. Этот бой проходил относительно недалеко от нее, но она явно не хотела возвращаться и помогать второму фрегату, а тот однозначно просил помощи. Видимо, только после того, как поняла, что не сможет догнать меня, решила вернуться и расправиться с ним. «Для чего же я тебе так понадобился?» — спросил сам себя, но произнес это вслух. «Мне вот тоже это интересно», — ответила Мила. «Нужно отвыкать от этой привычки разговаривать с собой вслух. Ее я приобрел, пока находился один на пиратском челноке». Посмотрел на Милу, она была в задумчивости. Похоже, думала о том, как ей быть, если нас догонят и попытаются взять на абордаж. Сам прокладывал маршрут для прыжка в соседнюю систему. Она была пустой. Имперский фрегат тем временем подлетал к месту схватки. Эсминец уже практически закончил разбираться со вторым фрегатом. Тот уже перестал маневрировать. Он, как я и думал, оказался совсем непростым и был переделкой. Имперский фрегат сходу дал залп своими головными калибрами. Что это было, непонятно, но точно не плазменные заряды. После попадания эсминец замер и тоже перестал маневрировать. Фрегат выпустил две ракеты в замерший эсминец и стал разворачиваться. Целью для ракет была задана корма эсминца. Они облетели эсминец по бокам и взорвались в районе его маршевых двигателей. «Диспетчерская, приказываю выслать спасательную службу фрегату «Агава», — услышал я в эфире. «Спасателей отправлю», — ответила ей диспетчерская. «Сам имперский фрегат уже продолжил преследование меня». «Чем это она так приложила эсминец?» — спросила Мила. «Не знаю. Самому интересно. Вот только все там совсем не закончилось. Из эсминца вылетело два абордажных бота и полетело в сторону станции. Похоже, наемники решили захватить транспортник на стоянке или всю станцию». Через какое-то время заговорили орудия станции. «Диспетчерская, это Альдера. Что у вас происходит?» — прозвучало в эфире. «Альдера, наемники захватили два транспортника на стоянке. Приказываю уничтожить эти транспортники. Наемники не должны покинуть систему. Отказываюсь выполнить этот преступный приказ. На кораблях находятся экипаж и пассажиры. Повторяю этот приказ. Открыть огонь и уничтожить транспортники. Повторяю, стрелять в мирные транспортники не буду. Вот сука, сама такая». Пришлось фрегату повторно развернуться и лететь к стоянке у станции. Чем там все закончилось, не было видно. Слишком далеко челнок отлетел от станции, и радар перестал видеть, что там происходит. Последнее, что он зафиксировал, то, что корабли, стоявшие на стоянке, стали разлетаться в разные стороны. Вскоре мы покинули эту систему. Выйдя в соседней системе, развернул челнок и пригнул в обратную сторону. Разогнался и ушел в гиперпространство на 6 дней. Вышел уже на полосе ничейных систем между империями. После чего разогнался и прыгнул к аварцам. Вышел в аварской системе, в которой покупал запчасти для челнока. Мы встали на стоянке около торговой станции. На ней хватало аратанских транспортников. Заметил с десяток аширских транспортников, хотя им до этой системы было далеко лететь и небезопасно. Мила, не бывавшая у аварцев никогда раньше, сильно переживала поначалу, но потом вроде успокоилась и занялась покупками. В первую очередь она закупила кучу картриджей для реанимационной капсулы. Набрала зачем-то много разных. На мой вопрос «зачем столько?» посмотрела на меня и ответила: «пригодятся». После этого стала глядеть, что еще есть в продаже. Сам я смотрел новый радар для челнока. Родной меня категорически не устраивал. Радар я нашел от фрегата, причем аратанского. Он был не последней модели, но и не старый. Наверное, потому что он был аратанский, он здесь долго не продавался. У продавца нашлись и другие запчасти от фрегата, но меня они не заинтересовали. После небольшого торга купил его за 50 тысяч. Возникла серьезная проблема с его установкой. Он категорически не хотел устанавливаться на место старого, но я подумал, что решу эту проблему. Когда занялся этой проблемой, подошла Мила. «Алекс, что делать будем? У тебя есть предложение?» «Судя по всему, да». «Скажи, что ты мыслишь по поводу Леры?» «Честно говоря, я думал о ней. Нужно слетать разобраться, Что с ней, и что с линкором, это тоже. Предлагаю закупить капсулы здесь, а потом там продать. Какие капсулы? Лечебные и реанимационные. Они не взломаны. Здесь купим и там продадим. По дороге взломаешь. Я смотрел раньше, здесь один хлам продается второго-третьего поколения. Не стоит с ними связываться. Как второго поколения? Вот, у них есть пятое. Она прислала мне ссылку на того же продавца, что продавал предыдущие капсулы. Опять это пират. Почему пират? Ну не пират, а пиратский продавец награбленного. Почему ты так решил? Потому что я покупал у него запчасти от этого челнока, и они были родными. Посмотри сама, у него в продаже есть родные двигатели, снятые пиратами с этого челнока. Почему ты их у него не купил? Ты цену на них видела? Видела. Зачем они нужны по такой цене? Кроме того, они слабые и устаревшие. Я купил эти три двигателя за 1 200 000. Понятно. Значит, пиратский посредник, и ты с ним знаком. Реанимационная капсула тоже от него, только он продает их партиями. Хотел купить у него две, но он не продал тогда, сказал только партией. Судя по всему, они очень горячие, и он хочет от них быстро избавиться. Купил их тогда там, на Эротонской станции один крупный торговец, и я ему взломал их. Вот даже как, может, купим партию, зачем они нам? Продадим, заработаем. Проблемы мы себе с Аварским СБ заработаем, они здесь точно при делах. Какие проблемы? Ты и так у них в розыске? Знаешь, мне уже без разницы, судя по всему, я теперь и на Эротоне в розыске. Им ни за что тебя объявлять в розыск, они найдут причину. Это вовсе не проблема, мы с тобой оба сидели ни за что, я точно из-за матери. Слушай, а у тебя креды есть? Для чего? Купить партию капсул? Смотря, какая партия. Нужно узнать. Будешь с ним разговаривать? Скажи, что ты Атари. Она вела переговоры с этим торговцем о предыдущей партии. И назовись другим именем. Поняла. Возьми мой планшет и вызови с него. Камеру только отключи. Сделаю. Она ушла в кают-компанию, а меня вызвал доставщик, привезший радар от фрегата. В трюме при доставщике проверил работоспособность радара. Он оказался рабочим, и я его оплатил, как и договорились. У трюма меня ждала Мила, ей было лень одевать скафандр. Алекс, я все узнала, у него есть 19 капсул. Одна реанимационная, остальные лечебные. Как ты и сказал, он продает их партией. Похоже, они какой-то госпиталь разграбили на планете, а не корабль. Нам какая разница, он ведь был аварским. Для нас никакой, но он не просто так продает их партиями. Если их покупать, то нужно сразу улетать. Кроме того, чтобы их взломать, нужен будет еще дополнительный эскин, причем мощный. Прошлый раз я использовал эскин челнока, а сейчас так не получится. Все его свободные мощности уже задействованы. Купим невзломанный, потом взломаешь, и продадим вместе с капсулами. Сразу под СБ залетим. Все такие сделки у них на контроле. Это я точно знаю. Если только использовать местного посредника, но из-за одного эскина не вижу смысла с этим связываться. Давай купим партию. Нужно посмотреть, что здесь есть в продаже. Посмотри, опять купишь партию, проявит интерес не только СБ, но и пираты. Они откуда узнают? Да здесь многие торговцы торгуют награбленным. Так что это совсем не проблема. Будем удирать, нам не привыкать. Придется. Тогда посмотри местного посредника. Нам нужно, чтобы он был со своей антигравитационной платформой. Мужчина, женщина, совершенно без разницы. Наверное, лучше женщина. Подберу. Часть 11. Сам занялся поиском эскинов. Выбор в этой системе был не очень большим. Нашел всего 12 штук устроивших меня. Они были достаточно современные. Всего крупных эскинов около 40 штук, но многие были старыми, и заниматься такими мне совсем не хотелось. Проблема состояла в другом. 4 эскина из тех, что я отобрал, были военными, снятыми в военных кораблей. Один наварский, один наширский и 2 эротонских. Был большой вопрос, стоит связываться с ними или нет. Продавал их один торговец. «Что у тебя?» – спросила Мила. «Отобрал 12 штук, более свежих. Я тоже нашла посредницу. Что? Подождем до завтра. Уже вечер на станции, совсем не хочется. Я все время посматриваю, какие корабли прилетают. Как бы твоя мама здесь не появилась. Чрезвычайно настойчиво она нас преследовала. Вряд ли она здесь появится. Исключить такой вариант нельзя, поэтому не стоит здесь задерживаться. Покупаем и улетаем. Ты устал, знаю, но лучше я где-нибудь в пустой системе отдохну. Так спокойнее будет. Хорошо. План такой. Ты сейчас нанимаешь посредницу и начинает торговаться за искины. Ее задача купить вот эти 12 искинов. Оплачивать будешь их сама, но она должна убедиться, что они рабочие. Как это сделать? Подключить к питанию и посмотреть, загружаются они или нет. Поняла. За ней сразу установит слежку. Ты ей не должна сообщить, куда лететь сразу. Говори, что тебе нужно договориться с кораблем. Но до того, как она прилетит сюда на челнок, нужно будет сюда доставить капсулы. Капсулы ты покупаешь официально и оформляешь на себя. Слишком высокий риск, что это ловушка. Поэтому скажешь, что вначале тебе нужно договориться с кораблем. Потом вызываешь их и говоришь, что корабль нашла. Оплата только после доставки на корабль и проверки капсул на нем. В общем, челнок должен быть обычным транспортником, не больше. Поняла, а чем ты займешься? Буду играть роль тупого пилота и принимать товар. Мне светиться нельзя. Тебе тоже нельзя светиться, и ты не должна появляться в трюме. Ты не хочешь им платить? Можно, конечно, было попробовать так поступить, но сейчас думаю, не стоит. Мы и так должны неплохо заработать. Тогда я начинаю. Начинай. Креды давай. Держи чип. На него я перевел 10 миллионов. Интересно, кого ты ограбил в этот раз? Никого я не грабил. Я их честно заработал. Ты только мне это не рассказывай. Я про все твои дела отлично осведомлена. Наговариваешь ты на меня. Я белый и пушистый. Пушистик ты мой. Она вернулась в кают-компанию. Сам я решил посмотреть, что происходило около станции Дивера, когда мы отлетели от нее. Взломал камеру наружного наблюдения станции. Наемники высадились на два зазевавшихся транспортника. Они не успели улететь. Станция пыталась уничтожить их абордажные боты, но побоялась задеть другие мирные корабли. Выстрелила два раза, и оба не попало. Наемники быстро взорвали обшивки транспортников и проникли внутрь. После этого оба транспортника прекратили разгоняться, в отличие от большинства других кораблей. Они продолжили разлетаться в разные стороны со стоянки. Видимо, наемники заставили экипажи этих кораблей подчиниться им, и корабли начали разгоняться через какое-то время. Вот только далеко они не улетели, имперский фрегат вернулся и несколькими залпами вывел из строя оба корабля. У него было интересное оружие, два белых луча. Они, похоже, выводили из строя всю электронику на борту корабля, и силовые поля от этих лучей совсем не спасали. Все потому, что после попадания их в корабль, сразу вырубались все двигатели корабля. Интересно, почему она не использовала их против меня? Скорее всего, в ангаре не было возможности использовать, а потом была занята наемниками, и ей было не до меня. Она считала, что я никуда не денусь от нее. Думал, на этом все закончилось. Но все оказалось не так просто. В этот раз она не стала улетать и дождалась группу СБ-станций. Судя по всему, эта группа была немногочисленной. Потому что когда группа спустилась в один из транспортников, обратно никто не вернулся. После этого фрегат сделал еще несколько выстрелов и засадил несколько ракет в каждый транспортник. На абордаж пошли оставшиеся в живых спшники со второго фрегата с абордажными имперскими дроидами. Только им удалось зачистить оба транспортника. При этом они потеряли почти всех абордажных дроидов. Похоже, наемники захватили на станции у нее что-то очень крутое. После этого теща побывала на обоих кораблях. Что-то с собой забрала и улетела в погоню за мной. Неделю ее не было. Два дня назад она вернулась. Пробыла почти сутки около станции и потом улетела снова. В этот раз в сторону уже этой системы. Судя по всему, она получила информацию, что я у аварцев. Значит, время у меня было... Лететь ей сюда неделю даже больше. Алекс, к нам летят гости, принимай капсулы. Быстро они, с капсулами охрана. Это понятно, они все-таки 6 миллионов стоят. Твоя мама летит тоже сюда. Откуда ты узнал? Взломал камеры наблюдения на той станции. Два дня назад она вылетела сюда, так что пока время есть. Удивительно, что она ничего не удалила с камер наблюдения. Слишком много свидетелей, бесполезно. Скорее всего, удалила, но только звуковые записи. Все камеры наблюдения устанешь чистить. Сколько кораблей было в системе, и большинство из них все слышало. Об этом уже забыли. Серьезный бой был в системе. Да это разве серьезный? Это ты привык эскадры в бой водить, а для большинства серьезный. Наверное, ты права. Все равно скоро все забудется. Пришло сообщение от Искина, что у нас гости. Проверил мечи, насколько легко достаются. Затонировал забрало скафандра и открыл ворота трюма. В трюм сразу залетели две платформы. Помимо их собственных пилотов, на платформах было четверо абордажников. Командовал один из них. «Ты что ли будешь принимать?» — спросил он. «Просили проверить, но я пилот, а не техник. Как получится?» Взял диагностический сканер и стал проверять. Два дроида перекладывали уже проверенные с платформы. Все оказались рабочими. Они внимательно наблюдали за мной. «Все в порядке, можете улетать». Команды не поступало. Пилоты могут подождать на улице. Мне нужно ворота трюма закрыть. Они вылетели, и я стал закрывать трюм. Отправил сообщение Миле, что можно оплачивать. Пришлось ждать несколько минут, пока они получили команду покинуть челнок. Было видно, что они без желания ее выполнили. Похоже, это и есть пираты. Слишком внимательно они осматривали трюм, и особенно место, где раньше зияли две дыры в потолке. После того, как они улетели, я послал проверить дроидов на наружную обшивку. Главный у них полетел не к платформе, а почему-то вниз, под брюхо корабля. Дроиды ничего не обнаружили, пришлось еще раз осмотреть обшивку, на этот раз самому, но и мой осмотр ничего не выявил. Похоже, становлюсь паранойком. «Ты чего искал?» – спросила Мила, когда я вернулся на челнок. «Жучок, мне показалось, что один из охранников что-то прилепил к корпусу челнока. Нашел? Нет. Знаешь, я с твоей мамой скоро параноиком стану. Где Искины? Летят уже сюда. Мы два лишних купили. Зачем? Владелец предложил недорого. Я и купила. Купила и купила. Опять у меня будет куча работы. Не переживай, ты справишься. Улетать нужно отсюда быстрее». Вскоре я выгрузил в трюме Искины. Два Искина, что подсунули Миле, похоже, были с недавно захваченных кораблей. Выглядели они совсем новыми. Мы рассчитались с посредницей и вылетели со стоянки. За мной точно был хвост, это я отчетливо ощущал. Прыгнул в соседнюю систему в сторону Эротона, после чего развернул челнок в бок и полетел совсем в другую сторону. Глава 2, часть 1. Директорат Ашер. Система СГИ 6 865 457 576. Станция Таркхо. Посадил челнок на пол ангара и заглушил двигатели. Наконец-то можно расслабиться и отдохнуть. Очень хотелось поспать в кровати, а не в кресле пилота, но расслабляться было рано. Мила сидела в кресле второго пилота. «Мила, скажи мне, что в такой аширской глуши делал линкор? Понятия не имею. Как-то он здесь оказался». «Оказался, но я, правда, не знаю как. Что, даже ни предположений на этот счет не возникло. Скорее всего, был какой-то заказ. Это можно как-то выяснить. Не знаю, возможно, если заказ поступил через биржу наемников, тогда это можно выяснить, но если это заказ частного клиента, тогда не получится. Обычно мы сопровождали караваны с грузами для флота и не брали левых заказов, но, возможно, она что-то и взяла. Меня уже не было с ней тогда, и она одна решала все вопросы. Тогда рассказывай, что вы не поделили. Я же чувствую, что между вами словно черная кошка пробежала. Не хотела тебе говорить, но это так. Мы поругались. Это я уже понял, из-за чего. Это наши вопросы, они к делу не относятся. Послушай, нам нужно как-то начать поиск, а я совершенно не знаю, с чего начинать. Рассказывай, почему поругались. Из-за вас. В смысле, из-за нас, из-за вас, мужиков. Говорю же, никакого отношения это к делу не имеет. Какие мужики? Что-то я совсем уже ничего не понимаю. Она сказала, что я дура, зря слушаю мать и связываюсь с этим аристократом. В итоге она оказалась права. Судя по всему, ты ей ответила. Раз вы поругались, но не подрались, ответила. Что ты ответила? Это к делу не относится. Это я сам решу. Так что ты ей ответила, что она сама дура, и нельзя иметь отношения с подчиненными. Сейчас поподробнее, о чем это ты? У нее что-то было с капитаном линкора. Этого, да. Она несколько раз встречалась с ним тайно от меня, а я совершенно случайно тогда узнала. Послушай, может, у них и не было ничего. Она, по крайней мере, так сказала. Это многое проясняет. Вот поэтому я не хотела тебе говорить. Думала, ты не захочешь полететь сюда. Ты не поняла. Это объясняет, почему она одна полетела в такую даль. Наверняка можно было решить все вопросы дистанционно. Думаешь, хотела с ним увидеться? Она осталась одна. Ты улетела. Поставь себя на ее место. К тому же, она ему доверяла и хотела с ним увидеться. Тогда что случилось? Не знаю, но многое становится понятно. Нужно искать линкор. Она наверняка на нем. Как его искать? Хороший вопрос. Ты выясни на бирже наемников, брала она какие-нибудь заказы или нет. Мне нужны все данные по заказчикам. Сам я сейчас взломаю ее почту и посмотрю, Что там? Может, не нужно? Что не нужно? Там наверняка личная переписка. Мила, а как ты собираешься ее искать? Что ты предлагаешь? Ходить по станции и всех спрашивать. Вы здесь линкор случайно не видели? У нас линкор потерялся. Нам нужна хоть какая-то информация. Давай потрясем частных детективов. А смысл? Уверен, что они просто с тебя получили креды и ничего не искали. Возможно, а может быть, что-то нашли. Допустим, они выяснили, что она прилетела и отправилась на линкор. Линкор после этого улетел. Что дальше? Где его искать? Он же мне сказал, что она не прилетала. Вот видишь, он ничего не стал выяснять. Просто получил с тебя креды и забыл о тебе. Нужно с этим разобраться. Ты отношения с частными детективами прилетела выяснять или Леру искать? Одно другому не мешает. Боюсь, как раз может помешать. Займись лучше делом и выясни, что я тебе сказал. Нужно понять, как линкор оказался здесь. Ты будешь почту ломать? Уже взломал. Что там? Мила, займись делом. Потом посмотришь. Ты и мою почту можешь взломать, твою не могу. Почему? Ты не пропала, а рядом со мной сидишь. Ты не вздумай туда зайти. Почему? Сразу отследят, где мы находимся. Мне же нужно почту проверять. Я тебе потом планшет куплю и научу следы путать. Тогда заходи сколько хочешь. Пока погоди и официальным банковским счетом тоже не пользуйся. Если мне нужно будет что-то купить, я тебе аварский чип дал. Его используй. Ты мне узнаешь, что я прошу. Вот тебе планшет, ищи. Уже ищу. Он взяла планшет и стала смотреть. Искала недолго, после чего посмотрела на меня и спросила, что там у нее в почте. Все плохо. Почему? Чисто. Вся переписка удалена. Попытался что-то восстановить, не получилось. Больше месяца прошло, как она все удалила. Сейчас уже не получится выяснить, она сама это сделала или кто-то за нее. Можешь посмотреть, вот коды доступа. Только твои письма сестер и подруг, а также считано. Да, ты что выяснила? Ничего, никаких заказов через биржу она не брала. Последний заказ оформлен год назад. Там было сопровождение каравана в одну из колоний. Больше там ничего не значилось. Где вы выжили? Мы дом купили на планете. Искин, дома есть в сети? Нет, дроиды есть в доме. Уборщик только был. Он в сети? Не знаю, им Лера занималась. Мне нужен адрес дома. Вот, держи его координаты. Что ты обо всем этом думаешь? Понимаешь, если бы я не сказала, что у нее что-то с капитаном что-то было, я бы решил, что все плохо, а так даже не знаю, что сказать. У нее есть некая склонность к авантюрам. Она тебе ничего не предлагала раньше, вроде не замечала за ней ничего такого. Про капитана линкора что можешь сказать? Вот у него точно есть такая склонность. Тогда может быть все, что угодно. Почему? Влюбленная женщина слепа и глуха к доводам разума. Думаю, не настолько. Лера вполне рассудительна. Этого ты не можешь знать. И она осталась одна. Ей было скучно и одиноко. Где ее тогда искать? Да где угодно. Не переживай ты так. Линкор не иголка в стоге сена. Найдется. Тогда все выяснится. Что тогда будем делать? Искать, разбираться. Мы что, зря сюда прилетели? Предлагаю начать с частных детективов. Я прямо-таки чувствую, что ты не успокоишься, пока с ними не пообщаешься. Нет, у тебя такая возможность будет, но вначале нужно подготовиться к разговору. У меня все готово. Что готово? Все, что нужно, я уже приготовила. Можно поподробнее? Она показала несколько ножей, спрятанных у нее в одежде. Мила, у нас задача не убить их, а узнать, что они знают. Они мне все расскажут. Так мы быстро окажемся в вашерской тюрьме. Нужно действовать более умно и осторожно. Как знаешь, но ты обещал, что дашь мне поговорить с ними. Конечно, надо же, как интересно. Что не так? Все так, я взломал Искин дома. Как тебе это удалось? Он ведь не в сети? Ничего сложного. Что там интересного? Искин дома три раза взламывали. Это давно было? Вуайеристы, наверное. Действительно давно. Как-то я вначале не посмотрел на даты. Лера после этого все камеры в доме убрала и отключила Искин от сети, чтобы эти извращенцы не подсматривали. Это бывший посол, а не они. Он проверял, жив я или нет. Может, и он. Только это нам ничего не дает. Он вряд ли как-то связан с пропажей Леры. Думаю, ты права, она пропала, когда я был еще там, на аварии. Как думаешь, зачем она все удалила из ящика? Здесь возможны варианты. Может быть, она от сестер узнала, что я жив, вспомнила, что я хакер, и решила все удалить. По времени подходит, я уже был на Эротоне. Какие еще варианты? Основной вариант, что она вляпалась в какую-то аферу вместе с кораблем. Подобная история была у Слима, когда он пропал, но в это я не верю. Здесь далеко не окраина директората и пиратов вроде нет. Пока нет смысла гадать, давай займемся сбором информации. Давай, что будем ломать? Часть 2. Пока ничего. Наша задача не привлекать внимания. Нужно будет выставить на продажу пару капсул. Сделай их дороже, чем у других. Будут спрашивать, почему продаем. Говори, что креды нужны для ремонта челнока. Ты не хочешь их продавать? Ты не поняла? Это отвлекающий маневр. Нужно будет, продадим. Так у нас будет причина оставаться на станции. Мы вроде как пока их не продадим, улететь не сможем. Челнок неисправен, а дешево продавать не желаем. Так бы сразу и сказал. Да я вроде так и сказал. Это будет нашей легендой, чтобы не привлекать местное СБ. Что дальше? Дальше ты отправишься в бар и попытаешься разговорить местного бармена. Зачем? Ты дослушай. Твоя задача не бить там никого, а выяснить у него все об этих двух частных сыщиках и не так, что я сейчас пойду и их обоих по стенке размажу. Просто тебе понадобился частный детектив, чтобы найти свою подругу. Она где-то здесь должна работать. Спросишь его, кого он из них порекомендует. Скажешь, что выбрала в сети этих двоих. Нужно узнать всю информацию о них. Выбери только бармена постарше и поразговорчивей. Какой бар? Любой, на твое усмотрение. Ты чем займешься? Там же самым. Мне нужно сходить постричься, поболтаю с местной парикмахершей и заодно в лавку зайду, куплю планшеты. Мила, только я тебя прошу, не бей там никого и про линкор ни слова. Нам не нужно привлекать к себе внимание. Постараюсь. Плохо, что ты ашерски не знаешь. Ты что, знаешь? Конечно. Вот ты и переведешь тогда. Придется. Может, тебе купить языковую базу? За ночь под разгоном выучишь. У меня на эту ночь совсем другие планы. Тогда записывай все подряд. Не проблема. Вначале она вышла из ангара на станцию, потом и я вышел за ней. Пошли мы в разные стороны. На станции был рабочий день, и в коридорах местных обитателей появлялось немного. Вообще станция видела явно лучшие времена. Она была не старой, но какой-то сильно запущенной. Складывалось такое впечатление, что техников там нет. Они, конечно, были, но чем занимались, непонятно. Вроде все работало, но постоянно встречались открытые технические полости, то там, то здесь, и по обеим сторонам коридора виднелись недоделки и косяки, хорошо видимые для меня. Это была первая ашерская станция, на которой я побывал, и, возможно, это нормально у них. Погулял по станции и зашел, куда я и планировал, постричься. В помещении работали двое ашерок, одна в возрасте, вторая молодая. «Добрый день, что желаете?» – спросила пожилая ашерка на плохом интере.